4. После того, как леди Сайнап снова оставила ее в одиночестве, Саун задержалась на хребте и дождалась, пока ее не окутала тьма. Ночное небо, картина, чье созерцание так часто дарило ей минуты покоя, сейчас казалось лишь занавесом, скрывающим угрозы, о которых говорила пожилая женщина. Она непроизвольно поежилась и почувствовала на границах своих чувств холодное, знакомое давление. «Йота!» Она обернулась и обнаружила Кулексус, которая стояла невдалеке от входа в пещеру и наблюдала за ней. Глаза смуглокожей девушки блестели. «Шпионишь за мной?» «Да», — раздался ответ. «Ты не должна слишком долго оставаться снаружи. Войска кланов контролируют корабли на орбите и спутниковые системы. Они будут прочесывать этот район своими системами дистанционного зондирования. И давно ты наблюдаешь?» «Я не верю, что он из тех, кто все прощает», — повторила Йота, теребя компенсирующую гривну на шее. Саум нахмурилась. «Ты не имеешь права совать свой нос в частный разговор». Если эта реплика имела целью вселить Йоту чувство вины, Пария не выказала подобной реакции. Складывалось впечатление, что она была не в состоянии усвоить тонкости таких понятий, как частная жизнь, такт или общественные приличия. Что имела в виду Сайнап, когда говорила о силах на просторах? Йота покачала головой. Она не подразумевала угрозы военного характера. «Это сложно», — сказала Саун. «Честно говоря, я сама не очень уверена». «Но ты придаешь большое значение ее словам и словам в книге». Саун похолодела. «Какой книге?» «Той, которая в комнате на нижних уровнях, где Сайнап вместе с остальными собираются поговорить об Императоре как о Боге. Ты там была. Ты следила за мной?» Саун сделала предупреждающий шаг вперед. «Да. Позже я вернулась, когда там никого не было. Я прочитала из книги». Йота отвела глаза, все еще играя с гривной. «По-моему, она вводит в заблуждение». Саун изучала Кулексус. Ее мысли неслись вскачь. Невозможно предсказать, что случится, если Йота разоблачит наличие спрятанной часовни на базе повстанцев. Многие из бойцов сопротивления Капоры следовали жестокому, антитеистическому эдикту Империума, который относил все церкви к категории противозаконных, и она не могла вообразить, что может сделать Эристед, если узнает о ее вовлеченности в божественное откровение. «Кэллу это не понравится», — произнесла вторая женщина, как будто могла читать ее мысли. «Ты не будешь об этом упоминать», — настойчиво сказала Саум. «Ты ему не расскажешь». Йота склонила голову на бок. «Он твой близкий родственник. Анимус читает цвета ваших аур. Я увидела сходство между ними в первый же раз, как посмотрела на вас глазами моего шлема. Но ты это тоже скрываешь». Саун старалась, чтобы ее лицо не выдало потрясения, но не преуспела в этом. «И какие еще секреты ты знаешь, Пария?» Та ответила твердым взглядом. «Я знаю, что ты сейчас раздумываешь о том, что можешь гарантировать мое молчание, убив меня. Если ты попытаешься, то у тебя есть шанс преуспеть. Но мысль о таком действии вызывает у тебя внутренний конфликт. Это то, что твой брат сделал бы на твоем месте без колебаний». «Я не Эристед», — настойчиво сказала Саун. «Нет, ты не он», — лицо Йоты смягчилось. «На что это похоже?» «Что?» «Иметь родственников, родных братьев и сестер. У меня нет ни представления об этом, ни опыта. Я росла в закрытых условиях, в исследовательском центре. Твоя ситуация интригует меня. На что это похоже?» — повторила она. Саун невольно почувствовала укол сострадания к Кулексус. «Тяжело», — ответила она в конце концов. «Йота, послушай меня, прошу, не говори ничего про часовню остальным. Если я откажусь, ты попытаешься меня убить? Ты меня к этому принудишь?» Кулексус покачала головой. «Нет».